270. Гуру. Надземное суждение отличается от земного, ибо видит самую сущность явления, недоступную глазу земному. Так наше представление о вещах и обо всем происходящем в мире иное, чем у вас. Мы не ограничены видимостью плотной, ее необходимость не является условием, связывающим наше мышление. Даже связанные на земле духи постепенно освобождаются от земных представлений в мире надземном. Питание духа идет из того же фокуса, от иерархии и дел без конца продолжения того же великого служения. Те же заботы, но расширенные возможностями надземного мира. Словом, жизнь яркая, разнообразная и полная захватывающего интереса. Возможно, она и для обычных людей, но лишь при условии, если изъято телесное и астральное начало, то есть их пережитки.